Пара машин неплохо освещали поле и три самолета, в которые в данный момент шла погрузка. Причина прислать именно три самолета была довольно серьезной. Нам нужно было передать на Большую Землю главную обузу мангруппы, 23 раненых бойца и командира. А также захваченного оберста, людей, что мы освободили из-за стенков в Киеве, а главное – архив гестапо. Когда сотрудники контрразведки узнали, какой груз у нас находится, среди прочего, в грузовиках, они чуть ли не кипятком писали, требуя срочно переправить архив к ним. А Мельченко, который изрядно порылся в этом архиве, был с ними полностью солидарен и требовал как можно быстрее отправить папки на Большую Землю. Я тоже воспользовался возможностью пополнить огневую мощь своего отряда, так что благодаря трем краснозвездным транспортникам к нам были доставлены три 120-миллиметровых миномета, мины к ним и, что важно, 6 бойцов-минометчиков. Это еще не все. Из-за больших потерь от обоих мотострелковых взводов осталось едва с десяток уцелевших бойцов, да и взвод Путянина понес потери. Так что следующим рейсом, с которым я буду возвращаться сюда, будет переброшена элита войск Красной Армии, 2 десантных взвода полного штата. Я из них 4 мотострелковых взвода сформирую. Как раз людей хватит, а бойцы, прошедшие со мной горнило боев, станут костяком этих подразделений. «Пора», — сказал подошедший Мельченко. «Знаю», — вздохнул я, наблюдая, как первый самолет, на котором находились раненые и часть архива гестапо, переваливаясь на неровностях, начинает разбег. Второй самолет занял его место. Мы же направились к третьему. Я успел со всеми попрощаться и раздал необходимые приказы. Мангруппа до моего возвращения должна вести себя тише воды, ниже травы, тренируя подразделения на совместную работу. Есть им еще чем заняться, пока меня нет. Ту же технику надо привести в порядок, подремонтировать. Танки были на грани износа, пусть занимаются. Пройдя в салон, я сел на скамейку. По бокам меня подперли Омельченко и Борисов. Лейтенанта Бризова с нами не было. Он остался с отрядом, продолжая командовать саперами. Наконец самолет после жуткой тряски оторвался от поверхности поля и, громко ревя моторами, пошел на взлет. Я не смотрел в иллюминатор, все равно там темно. Стояла безлунная ночь. Разве что грузовики, что освещали поле, давали свет. Но сейчас они должны были, собравшись в колонну, совершить 30-километровый марш к основному месту сосредоточения мангруппы. Командовал группой старший лейтенант Свиридов. Маргелов и Малкин находились на месте основного лагеря и не сопровождали нас. Спать не хотелось. Я успел вздремнуть пару часов, пока мы ехали к этому полю, где ожидалась посадка транспортников. Мне хватило. Потом они прилетели, опознались, и мы включили иллюминацию, потом прием минометов, минометчиков, погрузка-разгрузка, и вот он, взлет. Даже рассказать особо нечего. Буднично все как-то было. К моему удивлению, но линию фронта перелетели мы абсолютно благополучно. Совершили посадку на одном из прифронтовых аэродромов, где у нас сняли всех раненых, отправив их в госпиталь. Дальше мы после дозаправки летели двумя самолетами в сопровождении звена истребителей. Когда рассвело, мы как раз были на подлете к Москве, но столицу, к сожалению, рассмотреть в иллюминатор я не смог. Транспортники, сбрасывая скорость еще на полете к аэродрому, стали снижаться, сразу же заходя на посадку. Видимо, летчики местный аэродром знали хорошо, сели как по писаному. Когда оба транспортника замерли в конце взлетной полосы, подъехало две машины с сотрудниками госбезопасности. Поэтому следующая ситуация несколько рассмешила всех присутствующих, кроме оберста, естественно. Дело в том, что сначала самолет покинул Омельченко, зацепившись языком с командиром прибывших. Потом освобожденные нами из гестапо и комендатуры сотрудники разведки, следом я. Возмущенный оберст, которого сразу приняли бойцы госбезопасности и начали грузить в машину, что-то вякнул, когда появился я с рукой на перевязи и в форме офицера вермахта. Меня тоже чуть не взяли под ручки, когда заржавший Омельченко сообщил, что я свой, разведчик. Бойцы отступили. Дело было в том, что во время боев в Киеве одна гадская бронебойная пуля, пробив кузов нашего бронетранспортера, деформировалась и влетела в один из моих сидоров, где лежала форма командира. Вот пуля и привела ее в полную негодность. Другого комплекта не было, да и по размеру подобрать не смогли. Вот и пришлось лететь в немецкой. Тем более она оказалась очень неплохо подогнана мне по фигуре. А нормальной одеждой меня должны были снабдить в Москве. Не формой, а именно гражданским костюмом. Как это ни забавно, я бы назвал это казусом. Но присягу я не давал, и мое звание майора было чисто номинальным. Тем более, особо оно мне и не нужно было. Но это было мое мнение. Как думают местные власти, я не знал. Правда, если судить по тому, что я представлен ко второй звезде героя, похоже, считают своим. «Все нормально. Нас уже ждут, но вечером», — сказал подошедший Мельченко. Борисов сопел за спиной, пристально отслеживая всех, кто находился рядом. «Сейчас в госпиталь. Пусть осмотрят твою руку». «О, разведка появилась. Они нас позже ждали». По полю к нам действительно двигались два грузовика и легковушка. Самолеты, в которых остались только папки с архивом под охраной бойцов госбезопасности, продолжали стоять на краю летного поля. У них остались только мы. Остальных уже погрузили в подъехавшие машины и отправили к зданию аэродрома. В данный момент у одного из ЗИСов урчала мотором наша МК. Представители контрразведки быстро оформили передачу архива в их руки, после чего принялись за погрузку, а мы втроем сели в легковушку и поехали к выезду с аэродрома. Госпиталь оказался не так далеко, как я думал, всего в 10 километрах от аэродрома. Там с меня сняли повязку, рвали по-живому, долго чистили, извлекли мелкий обломок от автомата, после чего наложили новую повязку. Все время экзекуции я просидел со стиснутыми челюстями. Было больно, но в принципе терпимо. Борисов ждал меня у МК, а Мельченко не было. Когда меня увели в перевязочную, водитель отвез его в управление, а потом вернулся за нами. «Сейчас в гостиницу, товарищ майор. Устроимся, потом в ателье, там уже ждут. Как вы и просили, вам подгонят костюм и доставят потом его в номер». «Хорошо, поехали». Время было 9 часов утра, 12 мая. Сегодня был вторник, рабочий день, но народу на улицах Москвы хватало. Наблюдая в окошко за жизнью столицы, я вдруг заметил, как тучная женщина в форменном переднике устанавливает тележку с мороженым. «Притормози, мороженого несколько лет не ел», — попросил я водителя. Тот аккуратно припарковался в паре метров от продавщицы. Было забавно наблюдать за ее лицом, когда из машины вылез крепкий такой немецкий офицер с рукой на перевязи. «Мать, почем у тебя мороженое?» — спросил я, подходя. «Пломбир 20 копеек, сливочное по 12», — пролепетала та. «Сержант, тебе сколько брать?» — повернулся я к Борисову. Тот был в советской форме, только без знаков различия, и отчуждения, как я, на улице не вызвал. Костюм он еще при посадке снял. «Пломбир 2, товарищ майор», — улыбнулся он. «Ладно», — хмыкнул я и попросил продавщицу. 6 пломбиров». Наблюдая, как она ловко выдавливает на кружочке бумаги белое лакомство, я чуть не пропустил вопрос белобрысого паренька в пионерском галстуке. Тот стоял в окружении таких же мальчишек и девчат, что лакомились мороженым. «А вы разведчик?» — спросил он. «Нет, юноша», — беря первые два кружочка и передавая их Борисову, ответил я. «Я командир моторизованного диверсионного подразделения». Пока детишки шушукались, я забрал остальное мороженое, за него уже было уплачено, после чего мы поехали дальше, лакомясь холодной сладостью. Даже водитель от нас не отставал. У входа в гостиницу и в фойе я привлекал внимание своей формой. Правда, многие видели, что кобура у меня на поясе не была пустой. Оформившись в двухместном номере, я, наконец, переоделся в принесенный дежурной по этажу костюм, видимо, их держали специально для подобных случаев, и спустился с сержантом в столовую. Хотелось кушать. Нас накормили борщом и картофельным пюре с котлеткой. Чай тоже был ничего. После этого мы направились в ателье к портному. Тот ловко снял с меня мерки, ему не мешало даже то, что я не мог свободно шевелить левой рукой. Справился на раз, два, три. А вечером за мной пришла машина Самельченко, и мы поехали в Кремль. Было даже немного боязно. Все-таки увижу личность, которая действительно была в это время культовой, но быстро пришел в себя и уже спокойно воспринимал действительность. 22 мая, 1942 год. 21 час 46 минут по московскому времени. Аэродром дальней авиации под Воронежем. «Товарищ майор», — подбежал ко мне командир 2-го взвода десантников лейтенант Лучик. «Погрузка личного состава закончена». Посмотрев на 4 транспортных самолета, это были все те же Ли-2, вроде тех, что вывозили нас на Большую Землю, я скомандовал. «Взлетаем». Заняв свое место в последней машине, в салоне каждого самолета находилось по 22-24 десантника, стал ожидать, когда наш самолет тронется с места и начнет полет в глубину оккупированных немцами территорий. Рядом, плечом к плечу, сидели молодые парни, готовые порвать немцев, как волчат. Напротив сидел старший политрук Новиков, тоже из десантников. Он у нас будет за комиссара. В общем, людей я набрал. Осталось только вернуться. Согласно последней радиосвязи, в мангруппе все в порядке. Разве что место дислокации сменили. Много подозрительных личностей вокруг стало крутиться. Взлетели мы нормально. Пока самолеты гудели моторами, пересекая линию фронта, я предавался воспоминаниям. Эти дни прошли для меня, на удивление, легко. Та первая наша встреча со Сталиным мне понравилась своей непринужденной обстановкой. Мы не говорили о войне или о будущем, мы просто общались. Этот день был первым нашим знакомством. Мы присматривались друг к другу, а вот потом уже начали общаться постоянно. Сталин был занятым человеком, однако 3 часа в день он мог мне выделять, но выделял 4. Говорили мы обо всем. Я рассказывал о своей жизни, о том, как погиб там, как погиб здесь. Времени не хватало, чтобы рассказывать то, что было у меня на душе и в памяти. Дал медикам обследовать себя, но, как мне сообщили, ничего странного обнаружено не было. Клетки у меня умирают, как и у всех. Потом было награждение, где я предстал в форме офицера Красной Армии с новенькими погонами майора. Было вручение наград. 2 медали Героя, орден Ленина, 2 ордена Красной Звезды и орден Боевого Красного Знамени. Последний за взятие в плен генерала. 1 золотая звезда, орден Ленина и 1 красная звезда были моими наградами еще за похождение 41-го года. Остальное наработал в этом году. Вчера я набрал подарков для своих парней. Особенно офицерских погон и других знаков различия, чтобы всем хватило. Вдруг, прерывая мои воспоминания, самолет тряхнуло. Я почувствовал, что он с легким креном стал снижать скорость. Встав со скамейки и пытаясь удержать равновесие, отмахнувшись от Борисова, я подошел к кабине и, открыв дверь, заглянул внутрь. «Что случилось?» — спросил я. «Подбили», — крикнул командир борта. «Один мотор отказал, второй еле тянет, хвостовое оперение повреждено. Они нас снизу атаковали, на фоне ночного неба обнаружили. Мы тоже вниз ушли, они нас потеряли и дальше пошли. Мы развернулись, идем обратно к линии фронта. Дотянем?» «Нет». «На зенитке нарвались?» «Нет, штурман хорошо их разглядел. Это наши яки. Они дальше ушли, к следующим бортам. Ищи площадку и садись. Это приказ». «Понял». Вернувшись в салон, я приказал бойцам, чтобы передали друг другу, что мы идем на вынужденную. Приготовиться к жесткой посадке. Плюхнувшись на лавку, я зло прошептал. «Найдем, найдем, найдем уродов. Узнаю, кто на меня охоту устроил. Порву». Машину трясло и мотало в разные стороны. Видимо, повреждения хвоста были серьезные. Однако профессионализм победил. Летчики смогли совершить посадку, пусть и жесткую. Почти сразу после приземления транспортник ударил со стойкой шасси о пенек, хотя, может, и о кочку, отчего самолет бросило на крыло, закрутило и боком внесло в кусты. От тяжелых травм нас спасли привязные ремни и густой кустарник, который погасил скорость. «Какая мягкая посадка!» — прохрипел я и потер грудь, которую ударился о плечо сидевшего рядом бойца. Тот тоже тер пострадавшую руку. Были слышны стоны и ругань, мигала лампочка, а рядом с кабиной сверкала замыканием проводка. Ругался в люльке бортстрелок. «Лучик!» — громко позвал я. «Товарищ майор!» — последовал ответ от лейтенанта. «Открыть двери, выставить часовых, оказать помощь раненым и летчикам, подготовить носилки. Будем уходить. Мы на оккупированной территории». «Есть!» — откликнулся тот и стал тут же отдавать приказы присутствующим в салоне сержантам. 2 бойцов открыли дверь, и десантники начали покидать самолет. Помогать выходить раненым. 3 бойцов серьезно пострадали при посадке. Также из салона доставали мешки со снаряжением и боеприпасами. В основном КСВТ и ППШ. У пулеметчиков были трофейные МГ. Один из сержантов организовывал оборону и отправлял в 3 стороны парные дозоры. Сам инструктор осматривал раненых, а 3 бойцов и борттехник пытались вскрыть дверь в кабину. Ее заклинило. Летчики были живы, они помогали со своей стороны. Осмотревшись, я протянул. «Да, если бы не кустарник, мы бы влетели в деревья, и пострадавших было бы куда больше. Ночь была лунной, иначе бы предатели на яках нас не нашли, поэтому я хорошо видел луг, на который мы плюхнулись, и просеку в кустарнике». «Товарищ майор», — подскочил ко мне лучик, — «с летчиками все в порядке. Посадку пережили все, но пострадало 3. Борт-стрелок со сломанной ключицей, рядовой Агафонов с 2 сломанными ребрами, и у рядового Асташева выбито плечо, санинструктор его уже вправил. Подготавливаются носилки для переноски снаряжения и боеприпасов. Все пострадавшие уже получили медпомощь и могут идти своим ходом. «Через 10 минут уходим», — с хмурым видом велел я, и, отправив лейтенанта дальше контролировать своих бойцов, направился к капитану Шмакову, командиру нашего транспортного борта. Он сидел на тонком стволе деревца, поваленного самолетом, и о чем-то беседовал с бортстрелком, у которого рука была в косынке, совсем как у меня, тоже левая. Говорили они, оказывается, о том, что нужно снять пулемет с самолета. «ШКАС нам действительно пригодится. Станка нет, но мы что-нибудь придумаем». Капитан отправил техника и стрелка снимать пулемет и встал при моем приближении. Он и другие члены экипажа были в летных комбинезонах, мы же все в десантных. Только я, в отличие от бойцов, носил на себе только пистолет и чехлы с дисками. Мой автомат пока был у Борисова. Он носил два ППШ. «Докладывайте, что произошло в воздухе», — велел я ему, подходя и присаживаясь рядом. «Мне не послышалось, нас атаковали наши же ястребки?» «Последняя модификация, которая только начала поступать в войска», — кивнул капитан и взмахом руки подозвал штурмана. «Антон хорошо их разглядел. Давай, лейтенант, доложи, что ты видел». «Я засек их по выхлопу от идущих на форсаже моторов. Это точно были наши машины. На крыльях дополнительные топливные баки. Даже номер разглядеть успел. Как раз луна позволила. Две тройки на ведомом были. Успел крикнуть командиру, и тот увел самолет в сторону. Поэтому они только зацепили у нас хвост и один из моторов. А второй? Что со вторым?» «Похоже, небоевое повреждение при резком маневре и перегазовке», — вздохнул капитан. «Нашу малышку давно было пора ставить на ремонт, а ресурсы почти все выработаны. Я ведь сам ее перегонял из Америки через Аляску, когда в Аэрофлоте работал». «Что там дальше было?» — поторопил я с рассказом капитана. «Я велел штурману передать остальным бортам, что атакован истребителями противника, а сам направил борт к земле, высота позволяла. Тут штурман мне сообщил, что это были наши машины, да и вы заглянули. Остальных мы предупредили, они тоже дернули в разные стороны и пошли к земле. Так больше шансов уйти, не будучи обнаруженными. Как я понял из переговоров, два борта благополучно ушли дальше согласно полетному маршруту, а третий тоже получил от наших. Что с ним, я не знаю. Ну а мы плюхнулись. По-другому и не скажешь, посадка это не назовешь». «Когда мы садились на пузо, я рассмотрел, как яки уходили в сторону фронта. Похоже, они выработали топливо и поторопились уйти на нашу территорию». «Нашим сообщили?» «Не смогли», — виновато пожал плечами штурман. «Связь была только с нашими бортами, да и то плохая. Эфир был забит помехами, как перед грозой». «Ничего, еще будет возможность сделать это», — задумчиво протянул я. «Согласно полученным сведениям, враг сидел выше, чем я думал. Чтобы задействовать авиацию для уничтожения своих бортов, нужно иметь своих людей в командовании частями и в боевых подразделениях. Кто? Кто это мог быть?» Встряхнувшись, я спросил у штурмана, где мы находимся. Тот развернул полетную карту и ткнул пальцем в участок в районе населенного пункта Хомутовка в 100 километрах от Курска. «70 километров до линии фронта», — задумчиво протянул я, разглядывая карту. «Товарищ майор, все готово к движению», — сказал подошедший лучик. — «Начать движение. Идем на восток, к Хомутовке». — «Там же немцы», — удивленно сказал капитан. — «И что?» — повернулся я к нему. — «У меня тут два десятка отлично вооруженных парней. Мне нужна техника и трофейная форма. Все, выходим». Через минуту у разбитого воздушного корабля никого не осталось. Только белел у входа в салон обрывок бинта. Шли мы порядка двух часов, не останавливаясь на отдых. Раненым помогали идти, когда они отставали от усталости и потери сил. Непосредственно охраной занимались 8 бойцов, остальные были нагружены как мулы. Наконец к лучику подбежал боец из передового дозора, а он уже ко мне. «Товарищ майор, впереди обнаружена опушка и виден населенный пункт. Похоже, это Хомутовка». Задрав рукав комбинезона, я посветил фонариком на часы и пробормотал. 3 утра. Значит так, лейтенант. Оставляем раненых и поклажу на опушке леса. Их будут охранять летчики со своим пулеметом. А мы выдвигаемся к селу. Мне нужен язык, поэтому отправь пару знающих бойцов вперед. Пусть умыкнут какого полицая. Немца не надо. Все равно среди нас нет знающих немецкого». «Есть», — козырнул тот. Мне эти парни нравились все больше и больше своим профессионализмом и немногословностью. Оставив на опушке раненых и летчиков, мы скрытно выдвинулись к околице. Где-то загавкала собака, ей завторили другие, а так все было тихо. Когда мы сосредоточились на углу одной из улиц, что брала свое начало с этого поля, то один из бойцов заметил, как по улице в нашу сторону бегут трое. Это вернулись разведчики с языком. Как я и просил, это был полицай, взятый у двухэтажного здания. Но охранял он не само здание, там был свой часовой, а небольшой сарай. Один из разведчиков передал пленного Лучику, тот тут же приступил к допросу, а боец, подойдя ко мне, присел рядом и доложил. Две грузовых машины, мотоцикл, во дворе у того строения, что охранял этот предатель, было три телеги. Где-то там конюшня есть. Хорошая новость, кивнул я. Судя по технике, как я и думал, тут около взвода немцев, не считая полицаев. Видимо, они контролируют весь район. В это время тихий шепот и бумкающие звуки со стороны бойцов, что допрашивали пленного, прекратились. Подошедший Лучик доложил. 27 немцев с офицером и фельдфебелем. Часть немцев на днях куда-то отправили. 15 полицаев. Вооружение на всех. 4 пулемета, 6 автоматов, 14 винтовок, 21 карабин и 1 ротный миномет. Немцы проживают на втором этаже комендатуры. Внизу канцелярия, наверху казарма. А офицер в доме рядом квартирует. Встал на постой к доброй вдовушке. Полицаи большей частью не местные. 10 человек живут в одной избе, что находится в 3 домах от комендатуры. Остальные квартируют в разных хатах. Трудно сразу будет взять. Ясно. Значит так. Видишь ту темную массу? Так точно. Обернувшись, посмотрел лейтенант. Колокольня? Да, это колокольня церкви. Туда пару снайперов, чтобы контролировали все село, и пулеметчика. К дому полицаев 4 бойцов и пулеметчика. Они нам живые не требуются. Пусть бойцы закидают их гранатами через окна, остальные на штурм казармы. Работаем гранатами и автоматами. Один пулеметчик и вторая пара снайперов контролируют окна снаружи. Есть вопросы? Когда начинаем? Через 5 минут. Пусть группа прикрытия выдвигается к колокольне. Есть. Кстати, лейтенант, остановил я Лучика. А что там охранял этот часовой? В первую очередь мы допрашивали о силах немцев, товарищ майор. Но думаю, что бойцы его уже выпотрошили по полной. Сейчас узнаю. Через минуту Лучик вернулся. Он успел отправить группу прикрытия к колокольне. «Партизаны там, товарищ майор», — сообщил он. «Да?» — протянул я. «Сколько тут воюю, еще ни разу не видел партизан. Хочется посмотреть. Выдвигаемся». Мы осторожно выдвинулись по разным улицам в сторону центра села, где находилась комендатура, и были сосредоточены силы противника. Задача каждому подразделению была поставлена, командиры подтвердили, что все поняли, так что осталось только работать. Пока тревоги не было, до смены, как сообщил ликвидированный полицай, оставалось больше часа. Поэтому работали мы спокойно. Предрассветное время – самое сладкое для сна. Бойцы на моих глазах сняли полусонного часового, после чего, осторожно открыв дверь комендатуры, по одному скользнули внутрь, поднимаясь по лестнице в казарму. Вдруг простучала очередь из автомата. В ответ через несколько секунд раздалась серия гранатных хлопков, и я понял, что с большей частью полицаев покончено. Рядом сопел Борисов, который был категорически против, чтобы я лез в бой. Мол, для этого бойцов хватает. Наверху перестрелка как началась, так и стихла. Оказалось, наши отсекли просыпающихся немцев от стойки с оружием и открыли огонь на поражение. Приказа брать в плен я не давал. Более того, сказал, что огорчусь, если будут пленные. Командовал штурмом сержант Цуриков, командир второго отделения. Лучик же лично пошел брать командира охранного взвода. Пока пятеро бойцов собирали трофеи и осматривали машины, другая группа, развернувшись цепью, направилась осматривать дома в поисках оставшихся в живых полицаев. Уже почти рассвело, стало достаточно светло, поэтому я отправил один грузовик за нашими ранеными и летчиками, а сам направился в сторону строения, где держали пленных. Со мной были Борисов и еще один боец с автоматом. «Открывай», — велел я ему. Тот не стал брать висевший на виду ключ, а сбил замок прикладом. Распахнув дверь, боец посветил моим фонариком внутрь и громко сказал: «Выходи, честной народ, свои!» Убирая в карман фонарик, который мне вернули, я разглядывал 4 парнишек лет 16 на вид и 2 худеньких девчат. Никем, кроме как цыплятами, мне не приходило на ум назвать их. «Вот это вот партизаны!» — озадаченно поинтересовался я у своего телохранителя. «Дети?» — вздохнул тот. «Быстро по домам!» — скомандовал я, и те прыснули в разные стороны, быстро исчезнув с глаз. Вдали хлопнула СВТ. Видимо, снайперы на колокольне засекли одного из полицаев на улице. В детей они вряд ли будут стрелять, так что я за них был спокоен. Когда я вернулся к комендатуре, туда как раз подъехал вернувшийся грузовик. Вышедшему Шмакову я велел: «Составьте список трофеев и распределите их по машинам. Через 20 минут выдвигаемся. Все ясно?» «Так точно», — кинул он руку к шлемофону. Пока летчики занимались изучением трофеев, кто-то им притащил миномет и лотки с минами, я пошел осматривать комендатуру. Теперь мне стало понятно, почему это подразделение не выехало на наши поиски. Все оказалось проще некуда. Дежурных было двое, немец и полицай. Ефрейтор спал в одной из комнат, свалив всю службу на полицая. А тот, просто выдернув штекер коммутатора, благополучно спал, пока не уснул вечным сном от удара штыка. До них просто не дозвонились. Это, кстати, было нехорошо. Вполне возможно, сюда выдвинулась усиленная группа немцев, так что требовалось поспешить с отъездом. Однако мы опоздали. Группа прикрытия заметила колонну техники, что двигалась по шоссе на Курск к Хомутовке. В колонне было три машины, бронетранспортер и два мотоцикла. Неполная рота, однако. Мы с Лучиком как раз просматривали документы офицера. Его отправили в мир вечной охоты. Все равно немца никто не понимал, когда прозвучало это сообщение. «Подразделение к окраине села. Дадим им возможность въехать в село, после чего ударим в упор из пулеметов и автоматов. Первый удар самый значимый. Будем бить на расплав стволов». Группа прикрытия на колокольне осталась на месте. Въезд на шоссе ими контролировался. А мы бегом бежали по улице занимать свои позиции. Делать все приходилось на грани фола, но мы успели. Раненые и летчики остались у комендатуры, продолжая возиться с трофеями. С нами пошел только штурман со шкасом. Бойцы быстро сосредоточились за заборами и срубами домов, велев жителям, которые уже давно успели проснуться и пообщаться с бойцами, спрятаться. Наконец послышался рев моторов и показались мотоциклисты, что первыми въехали на улицу и проследовали к комендатуре. Нас они пока не заметили, хотя опасливо крутили головами. Десантники укрываться умели. Там дальше их ждут трое автоматчиков. Четверо мотоциклистов им были вполне по зубам. Более того, я попросил не повредить технику, она нам еще пригодится. Когда основная колонна въехала на улицу, в кузова бронетранспортера и грузовиков полетели гранаты и раздались длинные очереди пулеметов и автоматов. На их фоне снайперские винтовки щелкали незаметно, но свою жатву они тоже собирали сполна. С раненой рукой было тяжело стрелять, но я справлялся. Положив ствол автомата на перекладину забора, я короткими прицельными очередями бил по машинам противника. В 3 метрах от меня один из десантников-пулеметчиков длинными очередями выпускал патроны из 50-патронного магазина. Работал он один, без напарника. МГ позволял это делать. Несмотря на неожиданный и сокрушительный удар, немцев оказалось все же много. Десяток солдат успели покинуть последние машины. Они, на бегу теряя товарищей, преодолели забор и атаковали одну из позиций, где сразу завязалась яростная рукопашная схватка. Надо сказать, взвод Лучика и он сам были переброшены недавно с Дальнего Востока и в боевых действиях участия еще не принимали, так что для них это был первый бой. Вскочив на ноги, разряженный автомат бултыхался на боку, пока злой Борисов пытался сменить диск, я достал из кобуры пистолет и, проломив телом соседний трухлявый забор штакетник, оказавшись в центре схватки, открыл огонь по фигурам в форме мышиного цвета. Выстрелив 4 патрона, я оказался на земле. Меня подсекли сильным ударом по ногам. Дело спас разъяренный Борисов, который открыл огонь из автомата и добил оставшихся противников. На этом бой закончился. И уже были слышна перекличка десантников, которые начали осматривать тела перебитых немцев и технику. С кряхтением встал я, крикнул: «Доклад! Цели уничтожены, потерь нет. Цели уничтожены. Один легкораненый. Цели уничтожены. Потерь нет». Расслышал я ответ Лучика. «Цели уничтожены. 2 раненых. 1 тяжело». Закончил доклад сержант Суриков. «Осмотреть тела немцев. Собрать вооружение и боеприпасы. Осмотреть технику». Бойцы рядом тоже осматривали себя. Снимали с немцев амуницию и выносили на улицу вооружение. Присев у тела бойца, в груди которого торчала рукоятка немецкого штыка, я пробормотал, щелкнув ногтем по рукоятке. А вот и первые потери. Вдруг десантник открыл глаза и, тяжело задышав, посмотрел на меня. «Санитара!» — заорал я, вскакивая.